Глава 12. Дарина. Я ощущала, как от торжества кровь переполняется пузырьками, будто по венам заструилось игристое вино. Прикосновения Олега были бережнее и горячее, чем обычно. «Ты меня восхищаешь», — пробормотал муж, ведя меня на выход. Его влажные губы у моего виска двинулись к уху, едва задели его. «Пожалуй, да. Пожалуй, он до сих пор мне сильно нравился» и мог заставить трепетать мою женственность. Не знаю, почему я так сильно расстроилась на вечере и решила, будто у нас все плохо. Очевидно же, что это не так. «Восхищаю?» — потерлась об его губы. «Только восхищаю?» «И возбуждаешь». Его губы стали настойчивее, прокрались к мочке уха. «Очень». На талии крепко стиснулись его пальцы. «Ты меня очень...» «Давай, скажи это!» «Надеюсь, ты не успела снять спираль?» — шепнул взбудораженно муж. «Сука! Как можно заставить женщину испытать мгновенную засуху там, где только что набухали складочки и трепетала от жара, готового пролиться влагой в тонкие, красивые трусики? Вот так, просто, по щелчку! Просто напомни о сраной спирали!» Мне показалось, что мы на грёбаном «Титанике», и все шлюпки уже разобрали, и даже дерьмовую дверь, на которой еще можно было спастись, заняла та самая Роза Доусон, которую сыграла Кейт Уинслет. Но я все таки попыталась спасти ситуацию. «А что, если да? Возьму тебя под самый корень и опустошу хорошенько», — предложила. «Отошли водителя покурить?» Олег сглотнул. «Тебя не узнать, зажигательная штучка», — кивнул одобрительно. «Все-таки у нас есть шанс». И в этот момент... «Олег, дружище!» — звонкий громкий голос Котова. Зов, брошенный через весь зал. Уверенный топот ног за нашими спинами. Поневоле я ускорила шаг, будто пыталась опередить ураган, который уже наступал на пятки. Олег придержал меня за локоть и обернулся. Такой вежливый, правильный. Хоть бы раз повел себя как эгоист или жлоб. Плевал бы на всех, но... «Слушаю». «О, нет». «Боюсь, я выпил даже больше, чем планировал. Вы же направляетесь домой? Не подбросите? Я, подобно Дарине, едва ли не запамятовал об игре в покер. Не идти же в таком виде». «В покер? С кем играете?» Вежливо поинтересовался Олег. «Да так, все свои люди». Котов небрежным вальяжным голосом перечислил несколько фамилий, и глаза моего мужа замерцали аппетитом. С одним из этих высокопоставленных людей он давно хотел свести знакомство, но не выходило. Здесь как на блюдечке. «Буду рад, если составите компанию. А то, боюсь, сегодня мои карманы выпотрошат так, будто я жертвенный барашек». «Неужто сам хорошо играет?» «Хорошо?» — сделал страшные глаза Котов. «Бесподобно. Такому и проиграть не стрёмно, а иногда даже полезно. Победы всегда располагают к приятной беседе». «Я бы не отказался провести вечер за одной другой партией». «Всё, купился. Олег купился. От разочарования мне хотелось выть, бить тарелки и обязательно об головы этих двух мужиков по очереди». «Извини», — вырвала руку из захвата руки Олега. «Ты куда?» «Нужно перезвонить Савченко». «Что, он снова звонил?» — нахмурился муж. «Склочный старик. Ушел на пенсию, никак не успокоится». «Я обязана ему слишком многим. А ты же знаешь, как трепетно я отношусь к долгам». Нарочно вышла, почти выбежала на свежий воздух. Дело, о котором замолвил словечко Савченко, он назвал деликатным. Предупредил, что соваться надо осторожно. Замешаны крупные игроки. Я была уверена, что мне по зубам. Слишком я соскучилась по настоящей работе. Дела фонда, его юридическое сопровождение — мелкие благотворительные тяжбы тешили самолюбие и заставляли нимб над головой сиять ярче, будто миллионы звезд. но хотелось иного. И, пожалуй, небольшое разочарование в личной жизни — это как раз то, что мне нужно, чтобы снова взяться за прежнее. Ух, как горло перехватило, как будто кто проволокой перетянул, царапнув его колючками. «Григорий Валентинович?» «Да», — отозвался почти мгновенно. «Ты подумала?» «Откуда знаете?» «Так торжественно это прозвучало. Валентинович, не Валентиныч». «Что?» «Не замечала за собой ни разу. Ты намеренно подчеркиваешь слоги, когда речь идет о важном». «Черт, да, наверное, я согласна. Но только в качестве?» «Да-да, внештатного консультанта, само собой». Помолчал. «Рада?» «Да». «Думаю, ты заскучала в кресле юриста благотворительного фонда. И я не хочу ничего плохого говорить про твоего мужа, но...» «Ну, уже начали, так валяйте». «Он не должен был задвигать твою карьеру. Вот». «Олежа и не задвинул меня?» — ответила я. «Повтори это себе еще 10 раз. И, может быть, на 11-й раз ты поймешь, как фальшиво это прозвучало». «До встречи». «Да куда уж мне. Я-то, сама знаешь, из дома только на коляске. Да по большим случаям». «А сейчас прибедняется и обманывает себя кое-кто другой». «Тогда до встречи». Я поняла, что на меня кто-то смотрел, и этот кто-то точно не муж. Кошак, паскуда. Все равно, что нассал в мои тапки. Теперь я поняла, почему никогда не любила этих домашних животных. Всегда хотела завести собаку. Может быть, пора? Или нет? Сначала с Савченко разгребусь. «Что?» — спросила неприязненно. «Олежа!» — передразнил. «Сказал, что ты хорошо играешь. Это так?» «Хочешь меня проверить?» «Я бы не отказался проверить. Сможешь ли ты взять мои?» Котов нахально опустил пальцы на ремень, будто намекал на свои яйца. Уверена, что так оно и было. Но вслух он сказал другое. «Мои деньги». «Хочешь, чтобы я взяла твои деньги?» «Я тебя обставлю», — улыбнулся. Вынуждена признать, он выглядел невозмутимо и слишком хорошо. Как будто мужчина-модель и жуткий беспредельщик в одном лице. «Богатенький сукин сын. Хотела бы я узнать о нем больше. Откуда такие, как он, берутся? Наверняка их штамповали на фабрике по производству красивеньких ублюдков. Изгибы губ, острые скулы, интересный разрез глаз. Между этими острыми скулами и мужественным подбородком крупные губы смотрелись как вызов, сексуальный вызов. Он облизнул их языком, пялись на меня, будто мы были одни. Я давно не играла, должно быть, потеряла сноровку. Я пас». Он удивился. «Больше, чем если бы я бросила ему вызов». «Его глаза! Блядь, он хотел, чтобы я бросила ему вызов! И тем упорнее я решила просто не провоцировать этого мужчину. Он выглядел как бог, плут, подлец и игрок». «Я хочу, чтобы ты со мной сыграла, наедине». «Или что?» «Или я расскажу, как твоя киска глотала мой язык». «Никто тебе не поверит». «Проверим выдержку твоего Олежи». «Ты гад! Что тебе нужно от меня?» «Сама знаешь». «Нет, у меня есть муж. Точка». «Я лучше. По всем пунктам. Зачем охотиться за бисером, когда тебе предлагают настоящий бриллиант?» Я чуть не села на асфальт своей задницей. «Вот это самооценка!» «Хорошо, я с тобой сыграю. Но призы в случае выигрыша или проигрыша озвучу сама. Точка». «По рукам». Я кивнула и отвернулась. Как раз вернулся муж. Выглядел таким довольным. «Перенес». «Об ужине и встрече». «Заглянем домой, Дарин. А ты с нами?» Она жаловалась, что голова разболелась. Вклинился Котов. «Мигрень в таком возрасте штука опасная. Моя мама мучилась от головных болей». «Господи, ну и трепло! Все испортил! Такой вечер! Слов нет!» До дома пришлось ехать, слушая трёп двух мужчин, которые нашли общий язык. И это еще хуже, чем две сплетницы, решившие обсудить общую знакомую. Я оставила мальчиков ворковать на заднем сиденье, а сама села рядом с водителем, сделав звук радио погромче. Звучала песня Флоры Кэш «Овер». «Ты забыла обо мне, над нами, из-за единственной вещи, которую я когда-либо любил, больше, чем моя мать. И теперь ты действительно надо мной, над нами, над...» «У меня нет прощания, никаких обещаний на прощание. Думаю, это не имеет значения, потому что все кончено». «Да вы издеваетесь», — подумала я. Но трек гипнотизировал. От первой ноты до последней. И мелодия, и необычное звучание голосов. Поднимаясь к себе, я и сама не заметила, как напевала. «Обещания не имеют значения, потому что все кончилось». Позже Олег уточнил. «Может быть, ты все-таки поедешь с нами?» «Нет, что ты! У меня мигрень, забудь!» «Расстроена? Черт, обещаю! В конце недели выберемся. Вдвоем, на отдых. Клянусь!» Поцеловал меня в щеку. Позднее мне пришло сообщение с незнакомого номера, но по ухмыляющейся роже в очках стало понятно, что это был Захар. «Секса с мужем у тебя не будет. Дашь ему — пожалеешь». «Совсем охренел?» «Я не шучу», —